Януш Леон Вишневский. Прости. Вот уже 15 лет его преследует один и тот же сон. Сначала тишина, абсолютная, оглушающая. Ее внезапно разрывает пронзительный свист. Вдали поднимается столб пыли, закручивается в вихре, серым туманом просачивается сквозь кусты и долетает до парковки. Огибает машины, свивается в кольца, поднимается, падает, делится на части, а потом снова собирается в клубок, раздувается, разрастается. И в тот самый момент, когда добирается до нее, мрачная туча останавливается и превращается в лениво вертящийся и клонящийся во все стороны конус изо льда и снега. Конус вертится все быстрее и быстрее, трещит, хрустит, грохочет, рвется в клочья, рассыпается, словно петарда, искрами и медленно угасает, опадая на нее белоснежным кружевом свадебного платья. И тогда раздаются выстрелы. 3 выстрела или 4. Он инстинктивно зажмуривается, втягивает голову в плечи, зажимает уши, пригибается и в страхе падает на бетонные плиты парковки. Тут же вскакивает и бросается на утек, и лишь заметив, что к нему приближаются 2 женщины, останавливается. Женщина в черной юбке и расстегнутой черной кожаной куртке сначала идет медленно, вытянув вперед руки, потом прибавляет шаг и, наконец, переходит на бег. Бежит, что из сил, к нему навстречу, бежит и кричит: «Вин, не делай этого! Вин, умоляю тебя! Вин!» А та вторая, в своем только что сотканном из тумана платье, молитвенно сложив ладони, так наклоняется вперед, что того и гляди упадет. Мгновение спустя она расцепляет ладони, ее руки безвольно падают вдоль тела и болтаются, как у повешенной. На гладком шелке платья над правой грудью появляется складка. Поначалу маленькая, почти невидимая, но с каждой секундой становящейся все больше и больше. Она краснеет, наливается, разбухает и вдруг прорывается, как надрезанный острым скальпелем нарыв. Брызжущая кровь льется широкими струями по платью. Он подбегает к женщине и хватает за руки, не давая ей упасть. А она смотрит ему в глаза и кротко улыбается, беззвучно шевелит губами. Он медленно садится на выщербленную мостовую, кладет ее голову к себе на колени, пытаясь ладонями унять кровь с бульканьем, хлещущую из огромной рваной раны. В тот же миг его пронизывает острая боль. Он стискивает зубы, чтобы не закричать, поднимает голову. Другая женщина, та, что в черной кожаной куртке, спотыкается о его выставленные ноги и падает, со всего маху ударяясь головой о бетонные плиты. Чуть позже она пытается встать и то на четвереньках, то ползком добраться до большой белой машины, около которой лежит мужчина. Он лежит бездвижно на левом боку. Его ноги неестественно вывернуты, глаза открыты, в них удивление. В 2-3 шагах от него, чуть левее, еще один мужчина. Этот стоит. В вытянутой вперед руке держит какую-то продолговатую штуковину, обернутую в блеклый пластиковый пакет из супермаркета. Слышится шорох пакета, резкий лязг металла, за которым следует несколько выстрелов. Голова лежащего перед машиной при каждом попадании в нее пули подскакивает, еще шире открываются его выражающие безграничное удивление глаза, а после... Беспомощно упавшая на плечо голова взрывается, брызжа во все стороны струями, красно-ржавой маслянистой взвеси из крови, ошметков мяса, прядей волос и осколков костей. Потоки этой жуткой жижи вырываются из обезглавленного тела мужчины и собираются в ручей, постепенно заливающий всю парковку. Кровянистая волна с хлюпаньем добирается до стоящей на коленях женщины в черной куртке, и та утыкается лицом в мостовую. Какое-то время слышится ее громкое прерывистое сопение, сменяющееся жалобным стоном и завершающееся хрипами. Потом наступает мертвая тишина, которую разрезает оглушительный вопль. «Боже!» И только тогда он просыпается. Весь в поту, содрогаясь в конвульсиях, словно эпилептик, отчаянно пытаясь заткнуть уши, он, как безумный, впивается зубами в подушку, одеяло, простыню или матрас. Вот и сегодня опять тот же сон. Опять те же видения, все такие же яркие и подвижные, все так же потрясающие воображение. С той лишь разницей, что после всех этих лет само пробуждение стало другим. Сейчас это происходит значительно быстрее, практически моментально. Он научился улавливать сознанием момент пересечения границы между сном и реальностью. А еще он научился быстро унимать конвульсии, затыкая себе рот подушкой, одеялом или рукой. Он пробуждается от этого сна весь в поту, с ощущением ужаса, как всегда внезапно, но главное, с некоторых пор для него это стало самым главным, почти бесшумно. Он не закрывает глаза, не бежит куда-то в темноту, зажмурившись, нет. Он сразу фиксирует свой взгляд на свете ночника, без которого вот уже много лет он не ложится спать. Он давно заметил, что на внезапный яркий свет он реагирует так же, как запертые в клетке и жестоко истязаемые научными экспериментами хомячок или мышка реагируют на поражение током от прикрепленного к их голове электрода, застывает в абсолютной неподвижности, не издавая ни звука. Давным-давно, еще в вонючей от сырости камере следственного изолятора, он после такого пробуждения, когда проходили конвульсии и затихало его невнятное бормотание, долго пребывал в каком-то дурмане, одеревеневший, неподвижный, уставившийся в одну точку на стене, не реагирующий ни на голос, ни на крик, ни на тряску за плечи, ни даже на обливание холодной водой. Полная отключка. Поначалу он пугал разбуженных сокамерников своими припадками, сменявшимися продолжительным, абсолютно для них непонятным трупным небытием. Когда же, наконец, он приходил в себя и начинал соображать, где находится, что здесь делает, и в очередной раз выслушивал в подробностях рассказы о том, как он клёво только что отрывался, он, как мальчик, который только что получил нагоняй, прятал взгляд, что-то бормотал в свое оправдание и долго извинялся. Трудно. Приходится болезненно и неизлечимо терзаемому угрызениями совести. Да еще такому умному, каковым его считали сокамерники в обычной жизни. А уж в камере стократ труднее. Особенно, когда душевные муки не дают спать по ночам. В одну из таких ночей он стал невольным свидетелем разговора соседей по нарам, а вернее монолога одного из них, самого пожилого заключенного в камере, с самым большим сроком, Антека Остростеклышко. А звали его так потому, что когда-то в припадке пьяной ярости он осколком оконного стекла перерезал горло мужу своей сестры, когда она, очередной раз отметеленная до потери чувств, с сотрясением мозга, с вышибленным глазом, отбитыми почками и порванной селезенкой, оказалась в больнице и через неделю, не приходя в сознание, умерла. Трудно было поверить, что пан Антоний, воплощение смирения, миролюбия и бесконечной доброты, мог кого-то стеклом по горлу. Неторопливый, флегматичный, прежде чем что-нибудь сказать, он долго раздумывал, а если говорил, то медленно и очень тихо, чуть ли не шепотом. Тем не менее, все слушали его внимательно, и никто не отваживался прервать. И еще одна особенность. В речи своей он никогда не переходил на феню, и это было странно, если учесть, как долго он находился за решеткой, хотя прекрасно ее знал. Писем он не получал, на свидания его не вызывали. Но и в споры он никогда не влезал, а когда его задевали или иногда, чисто чтобы спровоцировать, специально оскорбляли, он не реагировал и, как правило, уходил в дальний угол камеры с газетой или книгой и читал. Совершенно нереально представить себе, что такой человек мог кому-то перерезать горло. Но все было именно так. Говорили, что Антек Остро Стеклышко так долго и сосредоточенно резал горло своего зятька, что стекло остановилось только на какой-то кости. Так он даже не заметил, как отрезал себе половину большого пальца и почти весь указательный. Видать, хотел удостовериться, что этот гад копыта откинул. Говорили, что прежде чем начать отрезать голову, он то ли оглушил, то ли убил зятя кайлом, кастрировал его и только потом принялся резать горло. А еще ходили легенды, что прежде чем уложить покойника в гроб, трупу пришили голову, чтобы попал на тот свет в более или менее целом виде. Когда легавые на следующий день прикатили к нему домой, потому что дело было ночью, то увидели седого, как лунь, мужика. Протрезветь еще не успел, а вот посидел очень даже основательно. Так говорили. И это было чистой правдой, даже несмотря на то, что каждый раз этот случай каждый новый рассказчик излагал по-своему. Вроде то же самое, только каждый раз новый рассказ, новая история. Тем не менее, факт остается фактом. У Антека Остро Стеклышко на месте большого и указательного пальцев были обрубочки, и через всю правую ладонь проходил толстый шнур рваного шрама. А уж седым он был таким, что седее, кажется, и не бывает. У Антека была одна единственная сестра, опекуном которой он стал после смерти родителей. Когда она появилась на свет, он был уже, можно сказать, взрослым. Ему было тогда 17 лет, и он учился в техникуме на автомеханика. По окончании техникума его призвали в армию, в подразделение, дислоцированное в Калобжиге. У родителей был загородный садовый участок с домиком, где они часто оставались на ночь. Конец октября в тот год выдался особенно холодным, поэтому родители перед тем, как лечь спать, разожгли чугунную печку. Они знали того, что выведенная наружу труба забита листвой. Антек, как раз в то воскресенье получивший увольнительную, нашел их уже холодными. Угорели. А сестренке Мартинке тогда было только 3 годика. Его комиссовали как единственного опекуна в семье. Хотя и не очень хотели это делать, и раз за разом отклоняли его ходатайство. Капрал Антоний П. – лучший механик в бригаде, принимает активное участие в поддержании автопарка нашего подразделения в боевой готовности, что существенно влияет на повышение уровня обороноспособности нашей Родины и вносит вклад в обеспечение ее безопасности. Вот к какому мудреному патриотическому вранью прибегали в корреспонденции с командованием округа, к которому относилась часть в Калобжиге. Копии этих посланий ему вручали на перекличке. Он не знал, что регулярно и по первому вызову ремонта рабочего полонеза командира части имеет что-то общее с безопасностью Родины. Вопрос решительно закрыло Управление социального страхования, УСС, которое быстро сообразило, что затраты на выплату родительской пенсии и помещение малолетней сестры-страхователя в учреждение социальной опеки значительно превышают затраты на пребывание страхователя в воинском подразделении. Патриотизм и полонез генерала проиграли в битве с одним единственным письмом всемогущего УСС, и таким образом Капрал Антоний П. совершенно неожиданно, морозным декабрьским утром, был отправлен генералом, тем у которого полонез, в запас. ОСС понимала, что не отбоярится от долголетних выплат родительской пенсии, но каким-то таинственным образом узнала о прошениях капрала Антония П. и моментально подсчитала, что может прилично сэкономить на возможных будущих расходах, если материальную опеку над ребенком примет на себя один из родственников или свойственников. Подсчитать все это было не таким уж трудным делом, потому что капрал Антоний П. в своих рапортах в качестве единственной причины просьбы о выходе в запас приводил свое решение принять опекунство над своей малолетней сестрой. До сих пор неизвестно, каким образом работники ОСС получили доступ к рапортам капрала Антония П., которые сами по себе формально считаются военной тайной. Не менее загадочным было и то, что рядовой служащий по части страхования смог повлиять на приказы, отдаваемые генералом польской армии.